Роберт Хайнлайн. Свободное владение Фарнхэма. Глава первая. «Никакой это не слуховой аппарат», — объяснял Хьюберт Фарнхэм. «Это радиоприемник, всегда настроенный на частоту сигнала тревоги». Барбара Уэллс от изумления замерла, так и не донеся ложку до рта. «Мистер Фарнхэм, так вы думаете, что они все-таки собираются напасть на нас?» Хозяин дома пожал плечами. «К сожалению, Кремль не делится со мной своими секретами». «Отец, перестань пугать наших дам». «Миссис Уэллс», — сказал его сын, — «называйте меня просто Барбара. Я даже собираюсь через суд добиться разрешения опускать слово «миссис» перед своим именем. Для этого вам вовсе не требуется разрешение суда. Учти это, Барб», — заметила его сестра Карен. «В наше время бесплатные советы очень дороги». «Помолчи. Барбара, при всем своем уважении к отцу, я все же считаю, что ему просто мерещатся всякие страсти. На мой взгляд, войны, конечно, не будет». «Надеюсь, вы правы», — спокойно сказала Барбара. «А почему вы так считаете?» «Потому что коммунисты прежде всего реалисты, и они никогда не пойдут на то, чтобы начать войну, которая может повредить им, даже если они в конечном итоге и смогли бы выиграть ее. А значит, они тем более не рискнут начать войну, победить в которой не в состоянии. В таком случае, может быть, они заодно и перестанут устраивать все эти ужасные кризисы, как на Кубе. А взять, к примеру, этот шум из-за Берлина, как будто кому-нибудь есть до этого Берлина какое-нибудь дело, а теперь этот». «От всего этого просто постепенно становишься неврастеничкой», — заявила его мать. «Джозеф». «Да, мэм. Приготовь мне кофе и бренди. Кофе-рояль». «Да, мэм». Слуга, молодой негр, убрал со стола ее тарелку, до которой она почти не дотрагивалась. «Отец», — заметил молодой Фарнхэм, — «а ведь мать беспокоится не из-за каких-то там дурацких кризисов. Это ты нервируешь ее своим поведением. Ты должен вести себя спокойнее». «Нет». «Но ты должен. У матери кусок уже не лезет в горло. И все из-за какой-то дурацкой пуговицы, торчащей у тебя в ухе. Нельзя же? Перестань, Дьюк». «Сэр, когда ты стал жить отдельно от нас, мы договорились оставаться друзьями. И я всегда рад выслушать твое мнение, как мнение друга. Но это вовсе не дает тебе права встревать между мной и твоей матерью, моей женой». «Ну, Хьюберт», — протянула его жена, — «прости, Грейс». «Ты слишком строг с мальчиком. Это нервирует меня». «Дьюк уже не мальчик. Я не сказал ничего такого, что могло бы нервировать тебя. Прости». «Мне тоже очень неудобно, мама. Но если отец считает, что я лезу не в свое дело...» «Что ж...» Дьюк изобразил на лице кривую улыбку. «Придется мне, видно, искать свою собственную жену, о которой я мог бы беспокоиться сам. Барбара, вы согласны выйти за меня замуж?» «Нет, Дьюк». «Я же предупреждала тебя, Дьюк, что она очень умна», — поспешно вставила его сестра. «Карен, спусти пары». «Но почему, Барбара? Я молод, я здоров. К тому же не исключено, что у меня когда-нибудь появятся клиенты. А пока мы могли бы прекрасно перебиваться и на вашу зарплату». «Нет, Дьюк, я полностью согласна с вашим отцом». «Что?» «Вернее, следовало бы сказать, что мой отец согласен с вашим. Не знаю, носит ли сейчас мой отец приемник в ухе, но уверен, что он внимательно слушает обычное радио. Дьюк, в нашей семье даже машины снабжены набором первой необходимости на случай войны». «Серьезно?» «В багажнике моей машины, что стоит перед вашим парадным входом, той самой, на которой мы с Карен приехали сюда из школы, как раз лежит такой набор. Его приготовил мой отец еще тогда, когда я поступала в колледж. Папа относится к этому очень серьезно, и я тоже». Дьюк Фарнхэм открыл было рот, но так ничего и не сказав, закрыл его. Его отец спросил: «Барбара, интересно, что же включил в этот набор ваш отец?» «О, множество вещей. 10 галлонов воды, продукты, большую канистру бензина, лекарства, спальный мешок, ружье. Вы умеете стрелять? Папа научил меня. Лопата, топор, одежда. Да, еще радио. Но самым важным, как он всегда считал, был вопрос «куда?». Если бы я оставалась в школе, то отец наверняка счел бы оптимальным вариантом подвал. А здесь, скорее всего, он бы мне посоветовал как можно дальше забраться в горы. Но в этом нет никакой необходимости. Почему? Отец имеет в виду, — объяснила Карен, — что в случае чего вы сможете укрыться вместе с нами в нашей дыре. Барбара вопросительно посмотрела на хозяина дома. Тот объяснил. «Это наше бомбоубежище. Мой сын называет его «Каприз Фарнхэма». Мне кажется, что там вы будете в большей безопасности, чем в горах. Особенно если учесть тот факт, что всего в 10 милях от нас расположена стратегическая ракетная база. Поэтому, как только раздастся сигнал тревоги, мы укроемся в убежище». «Правильно, Джозеф?» «Да, сэр. Если так, то я согласен оставаться у вас на жаловании». «Черта с два. Увольнение произойдет тотчас же, как прозвучит сирена. И с этого момента платить придется уже тебе самому». «Мне тоже придется вносить свою лепту», — осведомилась Барбара. «Вам придется мыть посуду. Каждому придется что-нибудь делать, даже Дьюку». «Меня можно сбросить со счетов», — мрачно сказал Дьюк. «Что? Но у нас не так уж много посуды, сынок. Я не шучу, отец. Хрущев заявил, что похоронит нас, и ты всеми силами стараешься, чтобы именно так и произошло. Я не собираюсь хоронить себя заживо в какой-то дыре. Как вам будет угодно, сэр». «Сыночек», — его мать отстранила чашку. «Если будет налет, обещай мне, что ты укроешься вместе с нами в убежище». На ее глазах блеснули слезы. Молодой человек некоторое время упрямо молчал, затем вздохнул. «Если начнется налет, я имею в виду, если прозвучит сигнал тревоги, потому что никакого налета быть не может, я так и быть полезу в эту самую дыру. Но сделаю я это, отец, только ради спокойствия матери». «В любом случае, место для тебя там всегда готово». «Окей. А теперь давайте перейдем в гостиную и перекинемся в карты. Только уговор. О войне больше ни слова. Годится?» «Согласен». Его отец поднялся и предложил руку супруге. «Дорогая». В гостиной Грейс Фарнхэм заявила, что в карты она играть не будет. «Нет, дорогой, у меня совершенно нет настроения. Ты уж, пожалуйста, составь компанию молодым людям и... Джозеф, Джозеф, принесите мне еще капельку кофе. Рояль, я имею в виду. Не смотри на меня так, Хьюберт. Ты ведь прекрасно знаешь, что это мне только и помогает». «Может быть, тебе лучше принять Милтаун, дорогая?» «Я терпеть не могу всех этих лекарств. Куда лучше выпить еще капельку кофе?» Они разбились на пары. Дьюк печально покачал головой. «Бедная Барбара. Играть вместе с нашим отцом...» «Сестра, ты предупредила ее?» «Оставь свои предупреждения при себе», — посоветовал отец. «Но она имеет право знать. Барбара, молодящийся грабитель, сидящий напротив вас, настолько же оптимистичен в бридж-контракте, насколько пессимистичен в... кое в чем другом. Так что ждите подвохов. Если у него на руках окажутся плохие карты...» «Заткнешься ты когда-нибудь, Дьюк, или нет?» «Барбара, какую систему вы предпочитаете? Итальянскую?» Она широко раскрыла глаза. «Единственное, что я знаю итальянское, так это вермут, мистер Фарнхэм. А играю я по Горану. Неплохо, нехорошо. Просто я знаю эту книгу». «Ну что ж, по книге, так по книге», — согласился Хьюберт Фарнхэм. «По книге», — эхом отозвался его сын. «Вопрос только в том, по какой? Ведь отец больше всего склонен следовать советам альманаха-фермера. Особенно, когда у противника плохие карты. Тогда он начинает удваивать и удваивать ставку. А потом сами увидите, чем это кончится. Особенно, если начнете ходить с бубен». «Канцлер», — прервал его отец, — «может быть, вы все-таки соизволите взяться за карты? Или вы желаете, чтобы я вбил их вам в глотку? Я уже все сказал. Ну что, приправим игру чем-нибудь остреньким? Например, по центу за очко? Для меня это очень много, — поспешно сказала Барбара. К вам, девочки, это не относится, — ответил Дьюк. Только ко мне и к отцу. Таким способом я ухитряюсь платить за аренду конторы. Дьюк имеет в виду, — поправил его отец, — что таким способом он все глубже увязает в долгах своему старику. И отыгрывал у него, бывало, все его месячное содержание, еще когда он учился. Барбара уселась, и игра началась. Высокая ставка постоянно держала ее в напряжении, хотя платить бы ей не пришлось. Волнение ее усиливалось еще и мыслью, что ее партнер был классным игроком. Когда она поняла, что мистер Фарнхэм считает ее игру вполне сносной, ей удалось немного расслабиться, хотя внимание ее по-прежнему было сосредоточено на игре. Вообще-то играть в паре с Фарнхэмом было не так уж сложно, и роль болвана давала ей прекрасную возможность продолжать то, чем она занималась все каникулы, наблюдать и изучать Хьюберта Фарнхэма. Он ей нравился. И тем, как он вел себя в семье, и тем, как играл в бридж, спокойно, вдумчиво, практически никогда не ошибался, а иногда играл просто блестяще. Она была восхищена тем, как он лишил противника выручки в последнем коне, когда она чуть было не погубила их обоих, по глупости сбросив туза. Она знала, что Карен надеется обручить их с Дьюком за этот уикенд, считая их вполне удачной парой. Дьюк был довольно привлекателен внешне, да и сама Карен была хорошенькой. И к тому же был бы для Барбары прекрасной партией. Подающий надежды молодой адвокат, всего на год старше ее, с молодой и цепкой хваткой. Интересно, а надеется ли он сам овладеть ею за эти выходные? Может быть, и Карен втайне надеется на это и сейчас с интересом наблюдает за тем, как разворачиваются события. Нет, этому не бывать. Она, конечно, вполне согласна с тем, что один раз в жизни не повезло, но это вовсе не значило, что любая разведенная женщина абсолютно доступна. Черт побери! Да ведь она ни с кем не лежала в постели с той самой ужасной ночи, когда она собрала свои вещи и ушла. И почему это люди считают? Дьюк смотрел на нее. Она встретилась с ним взглядом, вспыхнула и отвела глаза. Теперь она смотрела на его отца. Мистеру Фарнхэму было что-то около 50, так она помнила. По крайней мере, на вид ему можно было дать именно столько. Волосы уже начали редеть, седина... Сам худощавый, даже худой, хотя и с небольшим животиком. Глаза усталые, вокруг глаз морщинки. От носа к уголкам губ тянутся глубокие складки. Симпатичным его никак не назовешь. И тут с неожиданной теплотой она подумала, что если бы Дьюк Фарнхэм обладал хоть половиной мужественного очарования своего отца, то резинка трусов не оказалась бы для нее такой надежной защитой. И тут она вдруг почувствовала, что рассердилась на Грейс Фарнхэм. Какое оправдание может найти женщина, ставшая неизлечимым алкоголиком? Раздражительная, жирная, все прощающая себе, когда у нее такой муж. Мысль об этом сменила другая. О том, что с годами Карен может стать такой же, как ее мать. Мать и дочь вообще были похожи, если не считать того, что Карен пока не превратилась в жирную тушу. Барбаре вдруг стало неприятно думать об этом. Карен ей нравилась больше, чем кто-либо из подруг по учебе, с которыми она столкнулась после возвращения в колледж. Ведь Карен такая милая, благородная и веселая. Но, может быть, когда-то и Грейс Фарнхэм была такой же. Неужели женщина всегда с годами становится раздражительной и бесполезной? Закончился последний кон, и Хьюберт Фарнхэм оторвался от карт. Три пики, игра и робер. Неплохо было заказано, уважаемый партнер. Она покраснела. Вы хотите сказать, неплохо сыграно? Заказала-то я многовато. Ничего. В худшем случае мы могли потерять одну взятку. Кто не рискует, тот не выигрывает. Карен, Джозеф уже лег? Занимается. Завтра у него контрольная. Жаль. Я думал, что мы могли бы пригласить его сыграть. Барбара, Джозеф лучший игрок в этом доме. Всегда играющий смело тогда, когда это оправдано. Прибавьте к этому то, что он учится на бухгалтера и никогда не забывает ни одной карты. Карен, может быть, ты сама нальешь нам чего-нибудь, чтобы не беспокоить Джозефа? — Конечно, смогу, масса Фарнхэм. Водка и тоник вас устроит. — И чего-нибудь закусить. — Пошли, Барбара, придется нам похозяйничать на кухне. Хьюберт Фарнхэм проводил их взглядом. Какой позор, думал он, что такое прелестное дитя, как миссис Уэллс, постигло такое горе, как неудачный брак. В бридж играет вполне прилично, хороший характер. Может быть, немного нескладно и лицо вытянуто чуть больше, чем надо. Но зато приятная улыбка, да и всегда своя голова на плечах. Если бы у Дьюка была хоть капелька мозгов, но у Дьюка ее определенно не было. Фарнхэм поднялся и подошел к жене, тупо уставившейся в телевизор. «Грейс», — позвал он, — «Грейс, дорогая, тебе пора ложиться». И помог ей дойти до спальни. Вернувшись в гостиную, он застал сына сидящим в одиночестве. Сев, он произнес. «Дьюк, я хотел бы извиниться перед тобой за тот разговор во время обеда». «Ах, это! Да я уже и думать забыл. Я предпочел бы пользоваться твоим уважением, а не снисхождением. Я знаю, что ты не одобряешь мою дыру. Но ведь ты никогда и не спрашивал, зачем я построил ее. А что тут спрашивать? Ты считаешь, что Советский Союз собирается напасть на нас и надеешься, что, укрывшись в земле, спасешься. Обе эти идеи нездоровы по сути, болезненны и более чем вредны для матери». Ты просто вынуждаешь ее пить, и мне это не нравится. И еще больше мне не понравилось то, что ты напомнил мне, адвокату, что я не должен вмешиваться в отношения между мужем и женой. Дьюк поднялся и сказал, «Пожалуй, я пойду». «Сынок, ну, пожалуйста, разве защита не имеет права высказаться?» «Что? Ну, ладно, ладно». Дьюк снова сел. «Я уважаю твое мнение. Я не разделяю его, но я не одинок. Множество людей придерживается моей точки зрения. Хотя, впрочем, большинство американцев и пальцем не пошевелило, чтобы попытаться спастись. Но как раз в тех вопросах, которые ты упомянул, ты не прав. Я не считаю, что СССР нападет на нас. И я сомневаюсь, что наше убежище спасет хоть кого-нибудь в случае ядерного удара. Тогда зачем ты вечно таскаешь в ухе эту штуку, сводя мать с ума? Я никогда не попадал в автомобильную катастрофу, но я застрахован от нее. И бомбоубежище — это тоже своего рода страховка. Но ведь ты сам только что заявил, что убежище никого не спасет. Нет, это не совсем так. Оно могло бы спасти наши жизни, если бы мы жили милях в 100 отсюда. Но Маунтин Спрингс... Цель первостепенного значения, и к тому же ни один человек не может построить убежище, которое выдержало бы прямое попадание. Тогда о чем же беспокоиться? Я уже сказал тебе. Это лучшая страховка, которую я могу себе позволить. Наше убежище не выдержит прямого попадания. Но оно выдержит в случае промаха. Ведь русские не супермены, а ракеты весьма капризны. Я просто постарался свести риск к минимуму. Это все, что я могу сделать. Дюк колебался. Отец, дипломат из меня никудышний. Тогда и не старайся быть дипломатом. В таком случае я задам вопрос в лоб. Стоит ли сводить мать с ума, превращать ее в пьяницу только ради того, чтобы продлить свою жизнь на какие-нибудь несколько лет с помощью этой земляной норы? Да и имеет ли смысл дальнейшая жизнь после войны, когда страна будет опустошена, а все твои друзья мертвы? Может и нет. Тогда зачем все это? Дьюк, ты пока не женат. Это неоспоримо. Сынок, я тоже буду откровенен с тобой. Я уже давным-давно перестал беспокоиться о собственной безопасности. Ты уже взрослый человек и стоишь на собственных ногах. И твоя сестра, хоть она еще и учится в колледже, достаточно взрослая женщина. А что касается меня...» Он пожал плечами. «Единственное, что меня еще по-настоящему занимает, так это хорошая партия в бридж. Как ты, наверное, заметил, мы с твоей матерью практически перестали понимать друг друга. Да, я вижу это. Но это твоя вина. Это ты ведешь мать к помешательству. Если бы все было так просто. Во-первых, ты еще учился на адвоката, когда я построил это убежище, как раз во время берлинского кризиса. Тогда твоя мать приободрилась и снова стала сама собой. Тогда она за весь день могла выпить один мартини, и ей этого вполне хватало, а не четыре, как сегодня вечером. Дьюк, Грейс просто необходимо это убежище. Что ж, может быть. Но ты определенно выводишь ее из себя, снуя по дому с этой затычкой в ухе. Вполне возможно. Но у меня нет выбора. Что ты имеешь в виду? Грейс моя жена, сынок. А любить и заботиться включает в себя и заботу о том, чтобы продлить ей жизнь, насколько это в моих силах. Это убежище может сохранить ей жизнь. Но только в том случае, если она будет находиться внутри него. Как, по-твоему, за какое время до атаки нас успеют предупредить? В лучшем случае минут за 15. А для того, чтобы укрыть ее в убежище, достаточно будет и 3 минут. Но если я не услышу сигнала тревоги, у нас в распоряжении не окажется и 3 минут. Поэтому-то я и слушаю радио непрерывно, во время любого кризиса. А если сигнал поступит в то время, когда ты спишь? Когда обстановка напряжена, я сплю с этой пуговицей в ухе. Когда она напряжена до предела, как, например, сегодня, мы с Грейс ночуем в убежище. Девушкам тоже придется сегодня ночевать там. И ты, если хочешь, можешь присоединиться к нам. Пожалуй, нет. Напрасно. Отец, даже если предположить, что атака возможна, только предположить, потому что русские еще не сошли с ума, так зачем же было строить убежище так близко к стратегической базе? Почему ты не выбрал место, которое было бы равно удалено от любых возможных целей, и построил убежище там? Опять же, только предполагая, что оно ей необходимо для успокоения нервов, что в принципе возможно, и тем самым избавил мать от ненужных страданий. Хьюберт Фарнхэм тяжело вздохнул. «Сынок, она никогда бы не согласилась уехать отсюда, ведь здесь ее дом. Так заставь ее! Сынок, тебе приходилось когда-нибудь заставлять женщину делать то, чего она по-настоящему не хочет? Кроме того, дело осложняется еще и ее склонностью к выпивке. С алкоголиками довольно трудно сладить. А я должен по возможности стараться ладить с ней, насколько это в моих силах. И, Дюк, я уже говорил тебе, что у меня не так-то много причин стараться остаться в живых. И одна из них вот какая. Ну, продолжай же. Если эти проклятые лживые подонки когда-нибудь все-таки сбросят свои смертоносные бомбы на Соединенные Штаты, то я хотел бы отправиться на тот свет, как подобает настоящему мужчине и гражданину, с 8 мертвыми врагами, лежащими вокруг меня. Фарнхэм выпрямился в кресле. Я не шучу, Дьюк. Америка — лучшая страна из всех, что люди создали за свою жизнь, за свою долгую историю, по крайней мере, на мой взгляд. Если эти мерзавцы убьют нашу страну, я тоже хотел бы убить хотя бы нескольких из них. 8 человек, не меньше. И я почувствовал большое облегчение, когда Грейс наотрез отказалась переезжать. Почему? Потому что я не хочу быть изгнанным из своего родного дома каким-нибудь крестьянином со свиным рылом и скотскими манерами. Я свободный человек. И надеюсь до конца остаться свободным. Я подготовился к этому как смог. Но бегство не в моем вкусе. Я... Девочки возвращаются. Вошла Карен, неся напитки, за ней появилась Барбара. Ха! Бар посмотрела наши запасы и решила испечь крепсюзе. Почему вы оба такие мрачные? Какие-нибудь плохие новости? Нет. Но если ты включишь телевизор, то мы еще успеем посмотреть конец 10-часовых новостей. Барбара, какой замечательный запах. Предлагаю вам место повара. А как же Джозеф? Джозефа мы оставим мажордомом. Тогда я согласна. Хей, сказал Дьюк, как же это получается? Вы отвергаете мое предложение сочетаться с законным браком и принимаете предложение моего старика жить с ним во грехе. Я что-то не заметила слова «грех». Как? Разве вы не знаете, Барбара? Наш отец — известный сексуальный маньяк. Это правда, мистер Фарнхэм? Ну... Именно поэтому я и стал юристом, Барбара. Мы не в силах были тащить сюда Джарри Гизлера аж из самого Лос-Анджелеса всякий раз, когда папочка попадал в переплет. Примечание. Гарольд Ли Гизлер, известный как Джерри Гизлер, был зарегистрированным адвокатом многих судебных процессов в Соединенных Штатах в первой половине 20 века. «Да, славные были денечки», — согласился его отец. «Но, Барбара, к сожалению, это было много лет назад. Теперь моей любовью стал бридж-контракт. Раз вы так опасны, я считаю себя вправе рассчитывать на более высокий оклад». «Тише, дети!» — прикрикнула Карен и сделала телевизор погромче. В основном пришли к соглашению по трем из четырех предложенных президентом основных вопросов и договорились собраться еще раз, чтобы обсудить четвертый вопрос о присутствии их атомных подводных лодок в наших территориальных водах. Теперь можно с большой долей уверенности сказать, что кризис, самый острый из всех случившихся в период после Второй мировой войны, кажется, идет на убыль в результате достижения договоренности, удовлетворяющей обе стороны. А теперь позвольте познакомить вас с потрясающими новостями, касающимися компании General Motors, сопровождающимися всесторонним их анализом, который по своей глубине... Карен выключила телевизор. Дьюк заметил. «Все именно так, как я и предполагал, отец. Можешь вынуть из уха свою затычку. Потом... Я занят крэп-сюзе. Барбара, надеюсь, что вы будете готовить их на завтрак каждое утро. Отец, перестань соблазнять ее и сдавай карты. Я хочу отыграться. У нас впереди еще целая ночь». Мистер Фарнхэм кончил есть и поднялся, чтобы убрать тарелку. В этот момент прозвенел звонок у входной двери. «Я открою». Он отправился в прихожую, но скоро вернулся. Карен спросила. «Кто там, папа? Я сдала за тебя. На сей раз мы с тобой партнеры. Ну, вырази же свою радость по этому поводу». «Я просто восхищен. Только помни, что игру с объявления 11 взяток не начинают. По-моему, этот человек просто заблудился. А может, он не в своем уме?» «Должно быть, это был один из моих поклонников. Пришел на свидание, а ты его прогнал». «Вполне возможно. Какой-то старый лысый болван, насквозь мокрый и оборванный». «Да, это ко мне», — подтвердила Карен. «Президент Дессеса. Пойди догони его, отец». «Слишком поздно. Он только взглянул на меня и смылся». «Кто объявляет масть?» Барбара продолжала играть, на сей раз совершенно машинально. Но ей все время казалось, что Дьюк объявляет слишком много взяток. Тогда она поймала себя на том, что недообъявляет взятки, и попыталась бороться с собой. Они завязли в длинном мрачном роббере, который в конце концов выиграли, хотя и проиграли по очкам. Проиграть следующий роббер с Карен в качестве партнера было сущим удовольствием. Они поменялись местами, и Барбара вновь оказалась партнершей мистера Фарнхэма. Он улыбнулся ей. «Ну что, покажем им, как надо играть?» «Я постараюсь». «Просто играйте, как всегда, по книге. Все ошибки предоставьте дело Дьюку». «Слова не деньги, папа. Давай побьемся об заклад, что вам не выиграть этого роббера. Ставлю $100». «Хорошо, пусть будет 100». Барбара стала нервничать, вспомнив о жалких $17, которые лежали в ее сумочке. Она стала волноваться еще сильнее. Когда первый круг закончился при 5 трефах, объявленных и побитых Дьюком, и тогда она поняла, что он переборщил и остался бы без одной, если бы она покрывала его прорез. «Ну что, губернатор, удваиваем пари?» — — предложил Дьюк. «Окей, по рукам». Второй круг был для нее намного удачнее. Ее контракт при четырех пиках. К тому же она смогла сходить со всех своих козырей до того, как они переменились. Улыбка ее напарника была вполне достаточным вознаграждением, но у нее почему-то дрожали руки. «Обе команды получают по очку», — сказал Дьюк. «Счет сравнивается. Как твое давление, папочка? Может, еще раз удвоим пари?» «Что, собираешься уволить свою секретаршу? Не надо лишних слов». «Идет. 400. Можешь продать свою машину». Мистер Фарнхэм сдал карты. Барбара взяла свои и нахмурилась. «В принципе, не так уж плохо. Две дамы, пара валетов, туз, король. Но не было длинной масти, да и король ничем не прикрыт. В общем, комбинация была из тех, которые она привыкла называть «не то, не сё». Оставалось только надеяться, что это будет один из кругов, в которых не бывает ни особенных проигрышей, ни выигрышей. Ее партнер взглянул на свои карты и объявил: 3 без козырей. Барбара с трудом сдержалась, чтобы не вскрикнуть, а Карен воскликнула: «Папочка, да у тебя жар!» «Принимаю. Твой ход». «Боже, о боже, что мне делать?» — взмолилась про себя Барбара. Объявление ее партнера сулило 25 очков и шлем. У нее на руках было 13 очков. 38 очков на двух руках. Большой шлем. Так говорилось в книге. «Барбара, девочка, 3 без козырей — это 27 очков. Прибавь к ним еще 13 и прочтешь «большой шлем». Но по книге ли играл мистер Фарнхэм? Может быть, он объявлял просто для того, чтобы выиграть Роббер и победить в этом нелепом пари? Если она оставит все как есть, то и игра, и Роббер, и $400 — дело верное. Но большой шлем, если они объявят его, принес бы им что-то около $15 при тех ставках, которые установили Дьюк и его отец. Рисковать чужими 400 долларов ради каких-то 15? Смешно. Может быть, это как раз один из тех случаев, о которых ее предупреждал Дьюк? Но ведь ее партнер ясно сказал: «Играй по книге». 7 без козырей», — твердо объявила она. Дьюк присвистнул. «Благодарю вас, Барбара. Теперь, папочка, ты один против всех. Удваиваю ставку». «Пас». «Пас», — эхом отозвалась Карен. Барбара снова прикинула свои возможности. Этот одинокий король был довольно гол. Но либо родная команда получает все 38 очков, либо ничего. «Еще раз удваиваю». Дьюк улыбнулся. «Спасибо, золотко. Твое слово, Карен». Мистер Фарнхэм вдруг положил карты и резко встал. Его сын сказал: «Эй, садись. Скоро тебе придется пить лекарство, так что не уходи». Мистер Фарнхэм, не отвечая, подошел к телевизору, включил его. Затем включил радио и настроил его на нужную волну. «Красная тревога», — неожиданно объявил он. «Пусть кто-нибудь предупредит Джозефа». И он выбежал из комнаты. «Вернись! Тебе не провести нас с помощью такого примитивного трюка!» «Заткнись, Дьюк!» — прикрикнула на него Карен. Ожил телевизионный экран. «Приближается. Сразу же настройтесь на волну своей аварийной станции. Удачи вам, всего хорошего. И да благословит вас всех Господь». Изображение на экране исчезло, и стало слышно радио. «Это не учебная тревога. Это не учебная тревога. Все в укрытие. Члены спасательных команд должны немедленно связаться со своими штабами. Ни в коем случае не выходите на улицу. Если у вас нет укрытия, оставайтесь под защитой ваших домов. Это не учебная тревога. Неопознанные баллистические объекты только что замечены нашими радарами дальнего действия, и есть все основания предполагать, что это боевые ракеты. Все в укрытие. Членам спасательных команд немедленно связаться со штабами». «Кажется, это серьезно», — со страхом в голосе выдавила из себя Карен. «Дьюк, покажи дорогу Барбаре. Я пойду разбужу Джозефа». И она выбежала из комнаты. «Никак не могу поверить этому», — пробормотал Дьюк. «Дьюк, как пройти в укрытие? Я покажу вам». Он неторопливо встал, собрал карты и аккуратно разложил их по разным карманам. «Мои сестренкины в моих брюках, а ваши с отцом в пиджаке. Пошли. Чемодан возьмете?» «Нет», —